Глава 585. За пределами возможного несколько часов пролетели незаметно. Ночь постепенно сгущалась, окутывая поле боя тишиной. С прошлого вечера до сегодняшнего дня две крупные битвы, следовавшие одна за другой, выжили из всех последние силы. Поэтому сейчас, кроме нескольких ниндзя, несущих ночное дежурство, подавляющее большинство шиноби Канохи уже погрузилось в глубокий сон. Однако Икару не входил в их число. Из-за задержки, вызванной этой масштабной битвой, его программа тренировок отстала, и теперь ему необходимо было наверстать упущенное. Более того, во время сегодняшнего сражения он захватил значительное количество чакры, и даже если вычесть ту часть, что была потрачена на предотвращение подкрепления шиноби тумана с моря, у него оставался существенный запас. Эту чакру тоже нужно было как можно скорее освоить. Поэтому Икару продолжал тренироваться до сих пор и не собирался останавливаться. К западу от городка летающей рыбы, в густой лесной чаще, несколько десятков теневых клонов Икару рассредоточились по лесу. В свете достаточно яркой луны они усердно практиковали различные навыки. Настоящий же Икару сидел в позе лотоса у потрескивающего костра, методично чередуя технику отражения сердца и технику мистической ладони, то направляя эволюцию своего шарингана, то укрепляя собственное тело. Стоит отметить, что за прошедшие два месяца его тело снова приблизилось к грани трансформации. Хотя оно еще не достигло критической точки, но уже было довольно близко. Икару предполагал, что самое раннее сегодня вечером, а самое позднее завтра он сможет почувствовать то ограничение. К тому времени, применив власть над человеком для его преодоления, его тело претерпит трансформацию, а потенциал поднимется на новую ступень. Каждый раз, когда Икару думал об этом, его сердце наполнялось мотивацией. Время утекало секунда за секундой. Незаметно наступила глубокая ночь. Поглотив, как обычно, опыт и воспоминания от очередного теневого клона, Икару легко вздохнул и произнес: «Эх, похоже, придется ждать до завтра». Сегодня он выполнил весь свой план тренировок, но его тело все еще не достигло критической точки трансформации, поэтому оставалось лишь ждать завтрашнего дня. К счастью, завтра у него не было никаких дел, и он мог спокойно тренироваться. Сегодня, сразу после окончания боевых действий, он получил сообщение от Сана Набухисы о том, что штаб уже знает об их успешном возвращении городка летающей рыбы. Выразив удивление, командование обещало дать им несколько дней отдыха. Другими словами, в ближайшие дни им не нужно было беспокоиться о том, что их отзовут, так что Икару мог спокойно тренироваться. Что касается того, что будет дальше, об этом можно подумать позже. Тряхнув головой, Икару перестал размышлять, погасил костер, а затем, сложив печати, активировал ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. Взмыв в темное небо, он направился в сторону городка летающей рыбы. Сегодня ночью все отдыхали здесь. Не потревожив никого, Икару бесшумно вернулся в отведенное ему жилище, небрежно умылся и рухнул на кровать. Буквально через несколько секунд в комнате раздался тихий храп. Сегодня он тоже был крайне истощен. На следующий день, ранним утром, едва взошло солнце, Икару уже проснулся. Потянувшись, он быстро умылся, восстановил силы, наскоро перекусил и покинул городок, направляясь к месту вчерашней тренировки. Не теряя ни минуты, Икару, прибыв на место, тут же применил технику теневого клонирования и с энтузиазмом приступил к тренировке. Однако, поскольку сегодня у него было больше времени, он не стал сразу создавать слишком много теневых клонов. Таким образом, ему не приходилось часто отзывать их, чтобы восстановить состояние. Распределив между клонами навыки для практики, Икару отправил их заниматься своими делами, а сам также погрузился в тренировочный процесс. Хотя его тело было готово к трансформации, он не стал монотонно повторять технику мистической ладони для усиления своего тела, а чередовал ее с техникой отражения сердца, терпеливо ожидая естественного хода событий. Незаметно пролетело 2,5 часа. Когда Икару в очередной раз использовал технику мистической ладони для укрепления своего тела, он внезапно ощутил какое-то невидимое ограничение, словно невидимую стену, препятствующую дальнейшему усилению его тела. Имея уже несколько подобных случаев за плечами, Икару знал, это предел. Если не удастся преодолеть это ограничение, то, как бы он ни применял технику мистической ладони, его тело не станет ни на йоту сильнее. Икару поднял голову и окинул взглядом теневых клонов, рассредоточенных по лесу, Затем мысленно приказал снять технику теневого клонирования. Хлоп. И окружавшие его теневые клоны растворились в воздухе. Одновременно с этим в сознании Кару возникли новые воспоминания и опыт. Не меняясь в лице, он немедленно закрыл глаза, чтобы осмыслить этот опыт, переварить и усвоить его, превращая в очки мастерства для различных навыков. Завершив этот процесс, он приступил к преодолению физического ограничения. Как и раньше, сначала он активировал Мангекё Шаринган, а затем пробудил глазную технику, сосредоточенную в правом глазу, власть над человеком. Из его правого глаза потекла тонкая струйка крови. Вслед за этим какая-то невидимая сила окутала его тело. Икару явственно чувствовал, как его контроль над телом повысился на несколько уровней, а то ограничение, которое ранее было столь ощутимо, стало едва заметным. Но этого было недостаточно, чтобы полностью преодолеть его. Без промедления Икару активировал технику мистической ладони, используя сконцентрированную силу стихии Ян, чтобы направить эволюцию своего тела. Одна секунда, две секунды, три секунды. Вскоре прошло более 30 секунд, и время действия власти над человеком у Икару подходило к концу. Затем он прекратил технику. Икару прислушался к своим ощущениям, невидимое ограничение все еще оставалось. Этот результат его не удивил. Даже обладая властью над человеком, глазной техникой, которая теоретически позволяла контролировать все аспекты своего тела, Икару не рассчитывал, что сможет преодолеть физический предел с первой попытки. Если бы предел можно было так легко преодолеть, то он не был бы пределом. То, что он сейчас делал, для обычного человека было бы равносильно изменению судьбы, насильственному изменению врожденных характеристик. Разве это могло быть простым делом? Даже в прошлый раз ему потребовалось целых 10 попыток, прежде чем он смог совершить прорыв. Однако в этот раз его власть над человеком значительно улучшилась как по продолжительности действия, так и по эффективности. Таким образом, этот процесс должен был пройти быстрее. Но с другой стороны, с увеличением количества преодоленных пределов сложность также возрастала. Поэтому Икару не был уверен, сможет ли он совершить прорыв за 10 попыток. Если потребуется слишком много раз, это, несомненно, окажет значительное давление на его Мангекё Шаринган. Тем не менее, так или иначе, в конечном итоге он обязательно преодолеет этот предел. Пока эти мысли мелькали в его голове, Икару, отдохнув достаточно, снова активировал силу власти над человеком, а затем применил технику мистической ладони, чтобы направить эволюцию своего тела. Одна секунда, две секунды, три секунды. Снова через примерно 30 секунд Икару ощутил, что сила власти над человеком достигла предела, поэтому снова приостановил технику. Без неожиданностей, он все еще не преодолел предел, невидимое ограничение продолжало существовать. Икару не отчаивался, немного отдохнув, он снова начал попытки. Так продолжалось раз за разом, пока то ограничение не исчезло. Глава 586. Мощный прорыв. Спустя четверть часа после начала тренировки Икару активировал силу власти над человеком в 9-й раз, применяя технику мистической ладони для укрепления тела, и наконец ощутил заметные изменения. В тот самый момент внутри его тела словно разбилось что-то невидимое, все тело охватило необычайной легкостью, будто с плеч сняли тяжелейшие доспехи. Это было непередаваемое ощущение комфорта. В одно мгновение вся сила, накопленная за предыдущие 8 применений техники мистической ладони, высвободилась и под его контролем растеклась по всему телу. Невольно вырвался у Икару стон удовольствия. Он ощутил, как приятный теплый поток разливается внутри, течет по меридианам чакры, проникая в каждый уголок тела. Клетки Икару укреплялись, сила, заключенная в его генах, раскрывалась с невиданной раньше интенсивностью. Даже в районе переносицы он почувствовал легкое покалывание. Икару сразу понял, что это трансплантированный бьякуган интегрируется с его телом. Если бы сейчас можно было заглянуть внутрь его головы, стало бы видно, как следы от недавней операции стремительно исчезают, а все выглядит настолько органично, словно так было всегда от рождения. Настоящее чудо жизни. Однако не успел Икару в полной мере прочувствовать, как этот глаз становится частью его тела, как сила, стимулирующая изменения, внезапно исчезла. Очевидно, этой трансформации оказалось недостаточно. Если он не ошибался, степень пробуждения его бьякугана еще не достигла отметки 100-100. Панель. Мысленно скомандовал Икару, и перед ним мгновенно появился знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12-13 лет. Телосложение: 20-21. Дух: 21. Чакра: 132 тысячи, 149 тысяч, 236, 176 тысяч, 308. Родословная: Шаринган, Мангикё. 20 тысяч, 50 тысяч, 24 тысячи, 512, 50 тысяч. Гейкуган не пробужден. 40, 170, 100. Навыки: техника очистки чакры. ЛВ-5, 3882, 5000. ЛВ-5, 4728, 5000. Стихия ветра: вращающийся сюрикен. ЛВ-7, 10211, 20000. ЛВ-8, 9011, 50000. Вакуумная сфера. ЛВ-1, 5200. ЛВ-6, 710, 10000. Ветряной стиль. Вакуумное лезвие. ЛВ-1, 7200. ЛВ-6, 720, 10000. Ветряной стиль. Пожиратель ветра. ЛВ-1, 1200. ЛВ-6, 710 тысяч. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. ЛВ-5, 4295 тысяч. ЛВ-6, 8220, 10000. Стихия воды. Техника большой акулы. ЛВ-7, 14380, 20000. ЛВ-8, 12240, 50000. Стихия воды. Взрывная водяная волна. ЛВ-1, 1200. ЛВ-6, 710 тысяч. Стихия молнии. Световое тело молнии. ЛВ-1, 30200. Техника множественного теневого клонирования. ЛВ-7, 1080, 20000. ЛВ-7, 12031, 20000. Техника теневого клонирования сюрикена. ЛВ-5, 1835 тысяч. ЛВ-7, 1230, 20000. Техника поглощения чакры. ЛВ-6, 8210 тысяч. ЛВ-6, 9520, 10000. Расинган. ЛВ-8, 13050 тысяч. ЛВ-8, 38380, 50000. Покров из чакры. ЛВ-5, 4155 тысяч. ЛВ-7, 10750, 20000. Скальпель чакры. ЛВ-7, 1820 тысяч. Техника извлечения яда. ЛВ-6, 4250, 10000. Техника отражения сердца. ЛВ-8, 29539, 50000. ЛВ-8, 38563, 50000. Контроль чакры. ЛВ-6, 2510 тысяч. ЛВ-6, 3110 тысяч. Охранная печать. ЛВ-5, 2665 тысяч. ЛВ-6, 10-10 тысяч. Техника запечатывания предметов. ЛВ-4, 1172 тысячи. ЛВ-5, 1055 тысяч. Освоенные навыки. Стихия земли. Стена земляного потока. ЛВ-7, 00. Стихия воды. Водяные столбы. ЛВ-7, 00. Стихия воды. Режущая водяная волна. ЛВ-7, 00. Как и предполагалось, степень пробуждения его бейкугана не только не достигла 100-100, но составила всего лишь 70-100. Это наглядно демонстрировало, насколько сложно интегрировать чужеродный элемент в свое тело. Тот факт, что его бейкуган после всего трех эволюций достиг прогресса в 70-100, объяснялся тем, что бейкуган и шаринган имеют общее происхождение, а значит, естественную основу для слияния. В противном случае сложность была бы неизмеримо выше. Теперь становилось понятно, почему другим людям, получившим бейкуган или шаринган, так трудно их использовать. Исходя из текущего прогресса, Икару полагал, что для полного пробуждения бейкугана и его интеграции в тело потребуется еще одно повышение характеристик телосложения и дух. Говоря о повышении характеристик, Икару сразу же обратил внимание на раздел атрибутов. Без особых сюрпризов, с трансформацией его тела характеристика телосложения действительно увеличилась на один пункт, поднявшись с 20 до 21, снова достигнув баланса с характеристикой дух. Именно поэтому это повышение принесло ему колоссальные изменения. Во-первых, изменился теоретический предел чакры. Икару тщательно оценил свое состояние. Теперь при полном раскрытии у него будет примерно 750 тысяч единиц чакры, что на 150 тысяч больше предыдущих 600 тысяч. Стоит отметить, что в прошлый раз, когда повысилась его характеристика дух, прирост составил лишь 100 тысяч единиц, а еще ранее, когда телосложение и дух достигли баланса, 110 тысяч единиц, а сейчас целых 150 тысяч единиц, что превышает оба предыдущих повышения. Очевидно, как он и предполагал, после увеличения характеристики дух с 20 до 21 пунктов, после преодоления барьеров 20 пунктов, разница между каждым следующим пунктом становится все значительнее. Именно поэтому его потенциал так существенно вырос. Помимо теоретического предела чакры, изменилась и скорость ее восстановления. Она складывалась из двух факторов – техники очистки чакры и естественного восстановления организма. Благодаря повышению характеристики телосложения, его тело стало выносливее и могло поддерживать технику дольше. Однако точный уровень улучшения еще предстояло протестировать. С этой мыслью Икару закрыл глаза и активировал технику очистки чакры, внимательно оценивая нагрузку на свое тело. Примерно через четверть часа он открыл глаза и после быстрых расчетов пришел к выводу, что теперь его тело способно выдерживать технику очистки чакры около 20 часов в день, на 2 часа больше, чем раньше, что еще на шаг приближало его к желанной цели круглосуточного применения. При уровне LV5 техника очистки чакры генерирует 2000 единиц чакры в час, а увеличение времени работы на 2 часа дает дополнительные 4000 единиц чакры ежедневно. Что касается естественного восстановления чакры, Икару прекратил использовать технику и стал спокойно ждать, пока тело восстановит чакру, сосредоточив все внимание на постоянно меняющихся показателях на панели. Время шло секунда за секундой. Примерно через полчаса наблюдения Икару пришел к выводу, что скорость естественного восстановления чакры его телом увеличилась примерно на 25%. Конкретно говоря, с 430 тысяч единиц в день до 530 тысяч единиц, что означало прирост в 100 тысяч единиц. Это на 20 тысяч больше, чем 80 тысяч единиц после предыдущего повышения духа с 20 до 21 пунктов, и равно позапрошлому повышению. Таким образом, в совокупности ежедневное восстановление чакры увеличится с 466 тысяч до 570 тысяч, равно 430 тысяч плюс 100 тысяч плюс 200 тысяч 20 единиц, общий прирост составлял внушительные 104 тысячи единиц. Икару уже знал, как распределить эту дополнительную энергию. Его взгляд опустился ниже, сосредоточившись на четырех навыках. Вакуумная сфера, ветряной стиль. Вакуумное лезвие, ветряной стиль. Пожиратель ветра и стихия воды. Взрывная водяная волна. После полутора-двух месяцев интенсивных тренировок мастерство всех четырех техник достигло примерно уровня LV6, 710 тысяч. При ежедневном вложении 20 тысяч единиц чакры в каждую, дающим лишь 200 очков мастерства, скорость роста была уже недостаточной, поэтому он решил увеличить вложение. Однако он не планировал инвестировать все 104 тысячи единиц чакры только в эти техники, а намеревался добавить по 25 тысяч единиц для каждой, что в сумме составляло 100 тысяч единиц. Таким образом, ежедневный прирост мастерства для каждой техники увеличится с 200 до 450 очков. Такая скорость его вполне устраивала. Что касается оставшихся 4000 единиц чакры, он решил использовать их для разработки техники теневого меча. Икару не забыл, что изначальной целью освоения техники теневого клонирования сюрикена было создание прочной основы для техники теневого меча. Теперь, когда его техника теневого клонирования сюрикена благодаря большому вливанию внешней и собственной чакры достигла уровня LV7, 1230-20 тысяч, он мог двигаться дальше и наконец приступить к разработке техники теневого меча. Это должно восполнить последний пробел в его арсенале ближнего боя. В сочетании с техникой мгновенного меча и техникой иллюзорного меча она составит ту сверхъестественную технику владения мечом, о которой он всегда мечтал. Глава 587. Путь к силе. Вернувшись из глубин своих размышлений, Икару отбросил лишние мысли и вновь сосредоточил внимание на системном интерфейсе. В графе возраста он заметил, что стал на год старше, с 12 до 13 лет. Согласно воспоминаниям этого тела, сегодня 5 января, действительно его день рождения. Другими словами, по меркам шиноби он все еще оставался сопляком. Впрочем, из-за того, что его сила была столь велика, а также благодаря постоянному использованию техники мистической ладони для укрепления тела, внешне он выглядел более зрелым по сравнению со сверстниками. Поэтому многие часто не обращали внимания на его настоящий возраст. Икару не придавал этому особого значения, У него все равно не было планов отмечать день рождения. Продолжая изучать интерфейс, юноша перевел взгляд на раздел чакры. За период немногим более полутора месяцев непрерывного развития его запас чакры вырос со 149 236 до 176 308 единиц, целых 17 кара. Честно говоря, этот объем чакры был уже немалым, но Икару все еще чувствовал некоторую неудовлетворенность. Ничего не поделаешь, главным образом потому, что его теоретический предел чакры был слишком высок, достигнув уже 750 тысяч единиц. И сколько же у него сейчас? Всего 176 308 точек. Это даже не четверть от теоретического максимума, прогресс действительно шел медленно. К тому же, его шаринган достиг уровня развития 24 512 50 тысяч. Учитывая текущую скорость накопления в 96 очков в день, максимум через 2 месяца он сможет достичь отметки 30 тысяч 50 тысяч. К тому времени его показатель духа получит обратный эффект и, скорее всего, снова повысится. Вслед за этим возрастет и его потенциал, а теоретический предел чакры синхронно увеличится. Оставалась еще характеристика телосложения. Икару закрыл глаза и непрерывно применял технику мистической ладони, проверяя ее укрепляющий эффект на свое нынешнее состояние. В итоге он пришел к выводу, что если сохранить текущую частоту укрепления, то примерно через 3 месяца его тело достигнет критической точки для следующей трансформации. Иными словами, через месяц после повышения характеристики дух, его телосложение снова улучшится. Это, несомненно, приведет к резкому скачку теоретического предела чакры. Таким образом, если не увеличить скорость раскрытия потенциала, в конечном итоге огромное количество нереализованного потенциала будет накапливаться внутри, а он сможет лишь беспомощно наблюдать за этим. С таким положением дел Икару категорически не мог смириться. Поэтому ему необходимо было ускорить развитие своего потенциала. А это, в первую очередь, зависело от уровня техники очистки чакры. В настоящее время техника очистки чакры пятого уровня при каждом часе использования увеличивала его предел чакры на 32 единицы, что при 20 часах ежедневных тренировок составляло 640 единиц. Эта скорость практически не менялась. Чтобы увеличить этот показатель, ему нужно было повысить уровень самой техники. Однако уровень техники очистки чакры повышался не так просто. Для получения каждого очка мастерства требовалось непрерывно применять технику в течение целого часа. К тому же, из-за ограничений физической выносливости, он мог практиковать ее максимум 20 часов в сутки. Одновременно с этим, поскольку теневые клоны не могли очищать чакру, он мог получать лишь 20 очков мастерства в день. Без сомнения, эта скорость была крайне низкой. Изначально Икару был в отчаянии. К счастью, с течением времени, накапливая очки понемногу, он достиг уровня 5, 4728 5000, и до 6 уровня оставалось уже недалеко. Икару быстро подсчитал и понял, что примерно через 19 дней он сможет успешно перейти на следующий уровень. Это наконец дало ему проблеск надежды. Сейчас он лишь надеялся, что после повышения уровня эффективность техники значительно возрастет. С этими мыслями Икару перевел взгляд с техники очистки чакры на другие навыки. Помимо упомянутых ранее ветряной стиль, вакуумная сфера, ветряной стиль, вакуумное лезвие, ветряной стиль, пожиратель ветра и стихия воды, взрывная водяная волна, остальные техники, в которые он активно вкладывался, также значительно улучшились. Среди них запретная техника С-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен поднялась на целый уровень, 7, 10 211 20 тысяч, до 8, 9 011 50 тысяч. Однако дальнейшее улучшение будет даваться нелегко. Если сохранить ежедневное вложение 60 тысяч единиц чакры, понадобится не менее 3 месяцев, чтобы накопить необходимые 40 тысяч очков мастерства для перехода на следующий уровень. Икару решил, что если в будущем у него появится избыток чакры, стоит увеличить вложение в эту технику. Все-таки это запретная техника С-ранга, способная служить козырем, так что чем выше уровень, тем лучше. Примечательно, что даже достигнув 8 уровня, он все еще не мог применять стихию ветра, вращающийся сюрикен дистанционно. Другими словами, по своей сути это была техника по принципу «нанеси врагу 1000 урона, получи 800 урона сам». Поэтому в бою ее нельзя было применять необдуманно. Хорошо еще, что его техника теневого клонирования достигла достаточно высокого уровня, и созданные им теневые клоны обладали приемлемой стабильностью, иначе даже обычные тренировки были бы проблематичны. Мысленно покачав головой, Икару перевел взгляд со стихии ветра, вращающийся сюрикен, на стихию огня, технику пламени великого драконьего огня и стихию воды, технику большой акулы. Как и первая техника, они также повысились на один уровень. Огненная техника поднялась с 5-4295 тысяч, до 6-8220-10 тысяч, и до совершенства 7 уровня оставался всего один шаг. При текущем ежедневном вложении 19 тысяч единиц чакры, дающим 190 очков мастерства, ей потребуется всего 8-9 дней для успешного перехода на следующий уровень. Водная техника повысилась с 7-14380-20 тысяч, до 8-12240-50 тысяч, и, как и у стихии ветра, вращающийся сюрикен, до следующего повышения оставалась еще значительная дистанция. Далее шли техника множественного теневого клонирования, Расинган, техника теневого клонирования сюрикена и покров из чакры. Первые две, хотя и не повысились в уровне, но продвинулись значительно вперед на своих текущих ступенях. Особенно это касалось Расингана, его мастерство выросло с 8-13050 тысяч, до 8-38380-50 тысяч, и до перехода на 9 уровень оставалось уже недалеко. Как техника ранга, 9 уровень был для нее предельным. Иными словами, скоро у него появится вторая техника ранга, достигшая совершенства. Предыдущая, техника мистической ладони, хоть и была эффективна для лечения, все же не являлась боевой техникой. Расинган отличался. Это была полноценная атакующая техника ниндзюцу, и как только она достигнет совершенства, несомненно, повысит его боевую мощь. Это время уже не за горами, примерно через 20 дней. Что касается техники множественного теневого клонирования, для нее требовалось больше времени, около месяца, чтобы достичь 8 уровня, а до 9 уровня путь был еще длиннее. Эх, всему свое время. Пробормотал Икару, переводя взгляд на технику теневого клонирования сюрикена и покров из чакры. Также являясь техниками оранга, после окончания войны, без внешнего пополнения чакры, скорость их развития, несомненно, значительно замедлится. К тому времени ему придется увеличить вложение в них. Кроме этих приоритетных техник, одна привлекала его особое внимание – техника поглощения чакры. С тех пор, как он в последний раз протестировал ее эффективность на шестихвостом, он постоянно работал над ее усовершенствованием. В настоящее время, благодаря непрерывным экспериментам на шиноби тумана, прогресс был весьма удовлетворительным, уровень мастерства достиг 6-8210 тысяч. Икару чувствовал, что как только техника достигнет 7 уровня и произойдет качественный скачок, она, вероятно, достигнет желаемого эффекта. Наконец, Икару перевел взгляд на охранную печать и технику запечатывания предметов. В эти две техники он ежедневно вкладывал 5000-4000 единиц чакры соответственно, что давало крайне ограниченный прирост мастерства. Поэтому они все еще находились в полумертвом состоянии, и за полтора месяца поднялись всего на один уровень. Однако отношение Икару к ним сводилось к тому, что достаточно, если они просто работают, поэтому он пока не планировал увеличивать вложения. Глава 588. Новая техника. Завершив подведение итогов и спланировав будущее, Икару не стал терять время и сразу приступил к тренировке. Он скрестил руки, сложив печать Бзин, и применил технику множественного теневого клонирования. Бум! Сопровождаемые взрывом дымки чакры, в пространстве возникли 12 фигур. Икару внимательно осмотрел своих теневых клонов, удовлетворенно кивнул и с привычной уверенностью начал распределять между ними тренировочные задания. Семерых он отправил подальше тренировать техники, производящие много шума. Ветряной стиль. Вакуумная сфера. Ветряной стиль. Пожиратель ветра. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен. Стихия воды. Взрывная водяная волна. Стихия воды. Техника большой акулы. Стихия огня. Техника великого огненного шара и техника теневого клонирования сюрикена. Еще три клона разместились ближе к нему, им предстояло отрабатывать менее шумные техники. Ветряной стиль, вакуумное лезвие, Расинган и покров из чакры. Оставшиеся двое сосредоточились на изучении техники поглощения чакры и техники теневого меча соответственно. Что касается охранной печати и техники запечатывания предметов, Их дневная норма тренировок была выполнена еще до трансформации его тела, поэтому не было необходимости выделять для них отдельных теневых клонов. После такого распределения без внимания остались только стихия молнии, световое тело молнии, скальпель чакры, техника извлечения яда и сама техника множественного теневого клонирования. Однако, чтобы не тратить чакру впустую, последнюю Икару всегда тренировал в периоды, когда уровень чакры в его теле был относительно низким, обычно по вечерам. Поэтому пока об этом можно было не беспокоиться. Таким образом, единственными техниками, которыми он действительно не мог заниматься, оставались стихия молнии, световое тело молнии, скальпель чакры и техника извлечения яда. Первую должно было тренировать его настоящее тело, что, очевидно, было нереально. Сейчас его ежедневные тренировки техники мистической ладони и техники отражения сердца уже занимали все его время, и дополнительного времени для этой техники просто не оставалось. Поэтому временно пришлось от нее отказаться. Что же касается двух других, то по мере роста их уровня простая тренировка потребляла слишком много чакры, а прирост мастерства был незначительным. В таком случае было разумнее дождаться подходящей возможности и тренировать их, непосредственно оказывая помощь раненым. Это было бы гораздо эффективнее. Эти мысли быстро промелькнули в его голове, и, отправив 12 теневых клонов, Икару отбросил лишние размышления и полностью сосредоточился на собственной тренировке. В течение последующего времени примерно каждый час он призывал обратно всех теневых клонов, затрачивая некоторое время на усвоение и осмысление их тренировочного опыта и воспоминаний. После преобразования этого опыта в соответствующие очки мастерства для навыков, он снова создавал теневых клонов, что, по сути, обновляло их состояние. Таким образом, они могли продолжать тренировки с более высокого уровня. Так, круг за кругом, на панели Икару очки мастерства для различных навыков росли с заметной скоростью. Незаметно пролетели 3 дня. В полдень 3-го дня Икару, как обычно, усвоил тренировочный опыт и воспоминания 12 теневых клонов за прошедший час. Открыв глаза, он, однако, не стал сразу применять технику множественного теневого клонирования. Его взгляд был немного отрешенным, словно он погрузился в размышления. Через мгновение он резко поднялся и с характерным звяком вытащил из ножен на поясе длинный меч. Обхватив рукоять обеими руками, он направил поток чакры в клинок и сделал стремительный взмах. В следующий момент в воздухе мелькнули 3 тени клинка, оставив после себя отчетливые следы. Это были не ложные иллюзии, создаваемые техникой иллюзорного меча. Такие миражи могли видеть только те, кто попал под действие техники. Эти же 3 тени меча мог увидеть любой наблюдатель. Более того, судя по колебаниям воздуха, все 3 тени обладали материальной атакующей силой. На самом деле, так оно и было. Неизвестно, произошло ли это благодаря тому, что его техника теневого клонирования сюрикена достигла достаточно высокого уровня, заложив прочный фундамент, или потому, что он довел до совершенства различные техники меча и сумел соединить их воедино, или, возможно, оба фактора сыграли свою роль. В любом случае, ему потребовалось менее 3 дней, чтобы разработать предполагаемую последнюю технику меча, технику теневого меча. Панель. Мысленно сосредоточившись, Икару открыл панель мастерства. На ней появился новый навык, техника теневого меча, ЛВ-0-30-100. Глядя на этот навык, Икару тщательно осмыслил понимание, полученное от своего теневого клона. Объединив это с результатами только что проведенного испытания, он осознал, что при применении этой техники меча можно нанести 3 одновременных материальных атаки. Если использовать ее вместе с техникой иллюзорного меча, сочетая реальное и иллюзорное, эффект определенно превзойдет простую сумму частей. Однако, Икару слегка нахмурился, снова настроил тело и разум, взял меч обеими руками и сделал резкий взмах. Вжих-вжих-вжих. Снова появились 3 тени клинка, устремившись вперед, но на лице Икару не отразилось особой радости. Все дело в том, что эти 3 тени были слишком негибкими и предсказуемыми. Так, даже используя их вместе с техникой иллюзорного меча, сложно добиться выдающегося эффекта. В лучшем случае, это могла быть внезапная атака, но не полноценная боевая техника для регулярного применения, а это явно не соответствовало изначальному замыслу. Первоначально вдохновением для разработки этой техники послужил танец полумесяца Гиккахайте. Эта техника позволяла атаковать противника с 3 разных направлений, и если бы он соединил ее со своей техникой иллюзорного меча, эффект, несомненно, был бы сокрушительным. Однако у нее был существенный недостаток. Перед применением необходимо было создать два теневых клона. Для людей с небольшим запасом чакры это, возможно, не представляло проблемы, поскольку потери чакры были бы незначительными, но для Икару с его огромными запасами это было бы крайне неэффективно. Поэтому он стремился разработать технику такой же гибкой, но требующей меньше энергетических затрат. Но если техника теневого меча останется такой же негибкой, он скорее предпочтет огромные затраты и будет тренировать танец полумесяца. К счастью, сейчас эта техника находилась всего лишь в зачаточном состоянии, даже не достигнув начального уровня, так что впереди было достаточно времени для ее совершенствования. В противном случае он действительно задумался бы об отказе от нее. Что касается возможности неудачи в доработке, это было просто немыслимо. Как говорится, начало – самое трудное. Имея уже созданную основу и поддержку панели мастерства, Икару был абсолютно уверен, что сможет быстро преобразовать технику в нужную форму. Поэтому беспокоиться было совершенно ни о чем. Подумав об этом, Икару наконец разгладил нахмуренные брови, и на его лице появилась легкая удовлетворенная улыбка. Еще немного поразмыслив, он перестал думать об этом, убрал длинный меч и снова применил технику множественного теневого клонирования, создав 12 теневых клонов. Как обычно, распределив между ними задания, Икару приступил к собственной тренировке. Судя по сообщениям, полученным от трех других форпостов, можно было предположить, что таких спокойных дней осталось совсем немного, и, вероятно, в ближайшее время их всех мобилизуют. Поэтому ему нужно было использовать каждую минуту для тренировок с максимальной эффективностью. Глава 589. Возвращение и тайный замысел. Дни сменялись ночами. В мгновение ока пролетела целая неделя. Вечером этого дня к западу от порта Юдзин на одном из полей боя Икару противостоял атаке трех джонинов тумана. Сжимая в руках длинный меч, он двигался с невероятной скоростью, по его телу время от времени пробегало голубое свечение, позволяя стремительно перемещаться в пространстве. Он свободно лавировал между тремя противниками, словно прогуливаясь по саду. На самом деле, так оно и было. После очередной трансформации тела скорость его нервных реакций значительно возросла. В сочетании с мощной проницательностью трех Тома и Шерингана даже трое противников не могли оказать на него серьезного давления, несмотря на то, что все они были настоящими джонинами. Икару было достаточно использовать технику мгновенного меча, чтобы справиться с ними. Почему же он оказался здесь и почему сражался с этими тремя? Все просто, его призвали на службу. Как он и предполагал ранее, Наракай не дал им долгого отдыха. Практически на следующий день после того, как Икару разработал технику теневого меча, людей начали постепенно отзывать с базы, и он оказался в первой группе призванных. Более того, его отправили на самый ожесточенный фронт, в порт Юдзин. Это место служило плацдармом для вторжения деревни Скрытого Тумана в Страну Огня. Хотя два месяца назад Икару вместе с другими шиноби Конохи настолько сильно давил на них, что они были вынуждены укрыться внутри порта, ситуация изменилась. После того, как деревня Скрытого Тумана под давлением оставила другие оккупированные территории и сконцентрировала значительные силы в четырех точках прорыва, порт снова стал их крупнейшей базой в Стране Огня. Вследствие этого сражения здесь были крайне ожесточенными. Именно поэтому Икару и других элитных бойцов направили сюда. Последние пять дней он постоянно сражался здесь с шиноби Тумана. Как известный воин, Икару, конечно же, получил особое внимание со стороны противника. Почти каждый раз, когда он появлялся на поле боя, на него нападали как минимум 3-4 джонина. Поскольку ситуация в этом районе была хорошо изучена штабом Конохи, а в команде имелись опытные разведчики, Наракай не поручал ему разведывательных заданий. Вместо этого он использовал боевое преимущество Икару, поручив ему сдерживать джонинов тумана. Такая расстановка вполне устраивала Икару. Ему как раз нужны были серьезные противники, чтобы усовершенствовать технику теневого меча. С тех пор он регулярно сталкивался с теми джонинами тумана, которые стояли перед ним сейчас, а также с несколькими другими, периодически сменявшими их. Он использовал их как спарринг-партнеров для совершенствования своей техники, одновременно разрабатывая комбинации с техникой мгновенного меча и техникой иллюзорного меча. Вот и сейчас, уклонившись от атаки одного из джонинов тумана, Икару без колебаний применил технику мгновенного меча и стремительно приблизился к другому. В следующий момент он сжал меч обеими руками и нанес мощный удар. Увидев это, Джонин тумана слегка изменился в лице. В его поле зрения длинный меч Икару разделился на три клинка, атакуя одновременно в трех различных направлениях – к шее, груди и плечу. Если бы это было 5 дней назад, он подумал бы, что это иллюзия, и только один удар был настоящим. Ведь тогда Икару тренировался с этой техникой всего 2 дня, еще не имея опыта применения против реальных противников, и уровень техники был низким. Стоило ему применить ее, как становилось очевидно несоответствие, и можно было легко отличить эту технику от техники иллюзорного меча. Но теперь, после недели интенсивных тренировок, Икару уже мог в определенной степени объединить ее с техникой иллюзорного меча, и обычный человек не мог различить, был ли этот удар реальным или иллюзорным. По крайней мере, стоящий перед ним Джонин Тумана не мог этого определить, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как отступить. Видя это, Икару решил не преследовать его, не без причины. Атака еще одного Джонина Тумана уже приближалась. Боковым зрением заметив летящий справа куной, Икару слегка отклонился назад, избежав атаки на волосок. Затем, не давая противнику развить дальнейшую атаку, он повернулся к нему. В тот же миг кроваво-красные шеринганы заполнили поле зрения этого Джонина Тумана, излучая едва заметные волны духовной энергии. Гендзюцу. Джонин Тумана внутренне вздрогнул, поспешно закрыл глаза и отступил назад. На этот раз Икару не колебался и тут же применил технику мгновенного меча, преследуя его. Хруст. Джонин Тумана резко остановился, упершись ногой в землю. Затем он взмахнул кунаем, молниеносно целясь в сонную артерию Икару. Очевидно, если бы удар достиг цели, даже Икару не выжил бы. Однако на лице Икару не было ни тени беспокойства. Его зрачки слегка сузились, а мощная проницательность трехтома и шерингана делала каждое движение противника замедленным в его глазах, не представляя никакой угрозы. Икару слегка наклонил корпус, одновременно уклоняясь от атаки и смещаясь в сторону, оказавшись сбоку от Джонина Тумана. В следующее мгновение он применил технику теневого меча. Свист, свист, свист. Снова 3 тени клинка сорвались с меча Икару, как и прежде, атакуя Джонина Тумана с 3 разных направлений. Ощутив опасность, Джонин Тумана поспешно взмахнул кунаем, блокируя 2 тени клинка, а что касается 3-й, дзинь, раздался чистый звон столкновения металла. Первый Джонин Тумана, атаковавший его, мгновенно переместился и, взмахнув кунаем, точно блокировал атаку. Затем Джонин, который раньше был вынужден отступить, нашел возможность и метнул несколько сюрикенов, целясь в уязвимые места Икару. Заметив летящие сюрикены боковым зрением, Икару не успел их блокировать и вынужден был временно отступить. Воспользовавшись этим моментом, 3 Джонина Тумана снова разделились, вновь взяв Икару в полуокружение. Так сражение вступило в новый цикл. Все, что произошло только что, словно не имело значения, и Икару с 3 противниками снова вступили в ожесточенную схватку. Эти 3 действовали исключительно слаженно, и даже если Икару мог временно подавить их, результат все равно оказывался таким же, как и минуту назад. Они выпутывались из ситуации без особого ущерба. Конечно, это происходило потому, что Икару не использовал всю свою силу, и он не собирался этого делать, поскольку его целью было использовать противников для совершенствования и изучения различных применений техники теневого меча. Он не мог просто уничтожить их одним ударом. Это не имело бы никакого смысла, кроме привлечения еще больших проблем. Такой тупик его вполне устраивал. В конце концов, Икару не торопился заканчивать это столкновение. Однако, если он не спешил, это не означало, что шиноби Тумана также были терпеливы. То, что Икару каждый день сдерживал несколько джонинов противника, было трудно принять командованию Тумана. Хотя эти джонины не показывали особых способностей в борьбе с Икару, это было лишь потому, что его сила была достаточно велика, чтобы подавлять их и не позволять им полностью раскрыть свой потенциал. На других участках боя эти джонины могли изменить баланс сил на значительной территории. По мере того, как подкрепления Конохи пребывали во все большем количестве, давление на туман усиливалось, и бойцы высокого уровня становились все более ценными. Сейчас командование тумана хотело использовать каждого из них с 2-ной эффективностью. В такой ситуации то, что Икару в одиночку сдерживал несколько человек, стало особенно раздражающим, но и игнорировать его они не могли. После тщательного размышления командование Тумана решило собрать достаточно людей за один раз, чтобы уничтожить Икару, тем самым избавившись от проблемы и освободив больше боевых ресурсов. Однако сбор людей также требовал тщательного планирования. В конце концов, Икару не был дураком и не позволил бы им просто так окружить себя. Более того, у него было летающее ниндзюцу, и если бы он нашел возможность, то легко смог бы скрыться. Поэтому требовалась особая осторожность. В итоге, после некоторого обсуждения, командование Тумана решило использовать временный дисбаланс. Так, пока Икару сражался с тремя джонинами Тумана, бои в некоторых районах стали заканчиваться раньше, чем обычно. Однако, чтобы избежать обнаружения, они не сильно меняли график. Более того, чтобы обмануть Икару, на участках боя рядом с ним сражения продолжались как обычно, с прежней интенсивностью. Тем временем джонины Тумана, освободившиеся из-за досрочного прекращения боев, быстро собрались, разделились на несколько групп и незаметно двинулись к району, где находился Икару. Нельзя не признать, что план командования Тумана, хоть и был простым, оказался весьма эффективным. Если бы им удалось завершить подготовку, даже Икару оказался бы в затруднительном положении. Однако его острое восприятие позволило заметить некоторые несоответствия. Например, то, что три джонина Тумана перед ним, казалось, намеренно затягивали время. Заметив это, он без колебаний воспользовался первой возможностью, снял охранную печать на лбу и активировал Бейкуган. Мгновенно все в радиусе 1 километра стало видно ему как на ладони. Вместе с этим, план Шиноби Тумана раскрылся перед его глазами. Не было никаких сомнений, крупные сгустки чакры, приближающиеся со всех сторон, были слишком очевидны. Икару потребовалось лишь мгновение, чтобы понять замысел Тумана. Глава 590. В чужой ловушке, свой капкан ловить черепаху в кувшине. Икару незаметно окинул взглядом окрестности, размышляя про себя, но внешне оставался абсолютно невозмутимым. Ничего удивительного, с его точки зрения, это был прекрасный шанс завершить затянувшуюся войну. Раз деревня скрытого тумана внезапно мобилизовала столько шиноби для его устранения, можно обернуть ситуацию против них самих. Пусть не получится захватить всех, но даже если удастся выбить часть атакующих, деревня Тумана получит серьезный урон. В конце концов, каждый джонин – опора деревни. Потеря нескольких чунинов и генинов, возможно, не так критична, но гибель даже нескольких джонинов станет настоящей катастрофой для военного потенциала. Икару почти наверняка мог предсказать, что после таких потерь деревня Скрытого Тумана не только откажется от переговоров, но и полностью отступит с этого фронта. К тому времени войну можно будет считать практически оконченной. Единственная проблема заключалась в риске для него самого. Икару быстро прокрутил возможные варианты в голове и решил, что опасность находится в пределах допустимого. План использовать ситуацию в свою пользу был утвержден. Едва избежав совместной атаки двух джонинов Тумана, Икару активировал технику мгновенного меча, оценил позицию третьего противника и сделал шаг вперед. Увидев это, трое джонинов Тумана почти инстинктивно приняли оборонительную позицию взаимной поддержки. Ничего удивительного, в последнее время Икару всегда использовал подобные моменты для серии яростных атак. В такие мгновения им приходилось действовать сообща, чтобы отбить его натиск без потерь. Подготовиться заранее было просто необходимо. Однако когда они приготовились к отражению удара, Икару внезапно остановился. Вместо ожидаемой атаки он быстро сложил печати, применяя какое-то неизвестное ниндзюцу. Увидев это, джонины Тумана переглянулись, лица их слегка изменились, каждый словно спрашивал остальных, заметил ли кто-нибудь что-то необычное. К сожалению, Икару не дал им времени для обсуждений. Завершив технику, он почти без паузы немедленно атаковал, будто все, что он делал до этого, было лишь обманным маневром. Но опытные джонины Тумана понимали, это определенно не так. Икару наверняка применил какое-то ниндзюцу, просто они не смогли распознать его природу. На мгновение их посетило подозрение, что Икару раскрыл их план, но, видя его безрассудную атаку, они решили, что это маловероятно. Ситуация становилась патовой. С одной стороны, нужно было предупредить остальных о возможной угрозе, с другой, они боялись упустить тактическое преимущество. Если бездействовать, был риск попасть в ловушку. Драгоценные секунды уходили, а решение так и не приходило. А пока они колебались, клинок Икару уже обрушился на них. Динь-динь-дань. Непрерывные атаки Икару прервали их размышления. Теперь им оставалось только отбиваться, не переставая внимательно следить за каждым его движением. Однако они и представить не могли, что прямо у них под носом Икару уже установил связь с командным центром. То, что он сделал ранее, действительно не было блефом. Он применил ниндзюцу, но не атакующую технику, а технику ментальной связи. Эта техника, доведенная им до совершенства, позволяла связываться не только с теневыми клонами, но и с другими людьми на расстоянии до 20 километров. Расстояние между полем боя и штабом Канахи составляло примерно 18 километров, как раз в пределах действия техники. Сейчас Икару напрямую связался с Наракаем в командном центре. Джонин Икару, почувствовав вторжение в свое ментальное пространство, Наракай не стал сразу блокировать его, а быстро определил источник. Услышав это, Икару слегка удивился. Недаром он из клана Нара, какой внимательный ум. Очевидно, Кай был знаком с подобными техниками связи и заранее запомнил характерные колебания его чакры и духовный отпечаток, что позволило мгновенно идентифицировать его. Конечно, в некотором смысле это также говорило о том, что Кай собирал информацию о нем. Различные мысли пронеслись в голове Икару, но он сразу же ответил: «Это я». Услышав подтверждение, Наракай не стал тратить время на формальности. «Ты так срочно связался со мной, что-то случилось?» «Да», — кратко ответил Икару и изложил свое открытие. Пока он говорил, Наракай уже достал несколько отчетов о полях сражений, где бои были прекращены раньше ожидаемого срока. Раньше ему казалось странным такое поспешное отступление тумана. Судя по данным разведки, если бы противник продержался еще некоторое время, то при отступлении понес бы гораздо меньше потерь. А вместо этого они насильно разорвали контакт, даже имея еще значительный боевой потенциал. Это явно противоречило всякой логике. Теперь, выслушав Икару, он все понял. Туман стремился создать временное преимущество, сконцентрировать силы и в первую очередь устранить самую серьезную угрозу – Икару. Наракай мгновенно разгадал стратегию противника. Более того, судя по срочности сообщения, он понял и план действий самого Икару. «Ты хочешь, чтобы мы устроили контракружение?» – спросил он, не теряя времени. Икару не удивился, что его замысел был так легко прочитан. В конце концов, он выразил свою идею довольно прозрачно. «Именно, мы можем использовать ситуацию в свою пользу и, возможно, прямо сейчас положить конец этой войне». Услышав это, Наракай лишь на мгновение задумался. «Для твоего устранения они собрали не менее 20 джонинов. Ты уверен, что сможешь обеспечить свою безопасность?» Говоря это, он быстро просматривал боевые сводки, мысленно подсчитывая количество джонинов и такубицу джонинов, замеченных ранее в тех районах. Этот вопрос застал Икару врасплох. Он совершенно не ожидал, что командование будет беспокоиться о безопасности приманки. По его мнению, услышав такой план, любой стратег немедленно ухватился бы за столь выгодную возможность. В конце концов, даже если бы он погиб, это была бы достойная смерть во имя победы. Такая забота заставила Икару проникнуться небольшой симпатией к Наракаю. После короткого молчания он решительно ответил: «Без проблем». Услышав его уверенный ответ, Наракай проявил полное доверие. «Хорошо, продержись 5 минут, максимум 5 минут, и я все организую». «Понял», — коротко ответил Икару, прервал связь и полностью сосредоточился на противниках перед собой. Теперь его задача заключалась в том, чтобы максимально оттягивать время, а затем дождаться, когда Наракай завершит приготовление и организует внешнее окружение. Таким образом, он сможет нанести удар изнутри, что гарантированно нанесет противнику сокрушительный урон. Что касалось способности Наракая выполнить эту задачу, какие могут быть сомнения? С желтой вспышкой на поле боя невыполнимых задач просто не существовало. Намика Дзимината находился на этой линии фронта. За последние 5 дней Икару не раз был свидетелем того, как тот молниеносно спасал попавших в опасность шиноби Канахи. Судя по скорости его перемещений, на этом поле боя должно было быть множество оставленных им меток формулы телепортации. Все эти метки могли стать опорными точками в предстоящей операции. Именно поэтому Икару решился на этот рискованный план, намеренно провоцируя туман продолжить попытки его устранения. Время текло неумолимо, секунда за секундой. Спустя 2 минуты даже самые недогадливые из 3 джонинов тумана заметили неладное. Все джонины, участвующие в операции, уже заняли позиции в поле зрения, но Икару по-прежнему не предпринимал попыток к отступлению. Они прекрасно знали, насколько могуществен Шаринган, и не верили, что Икару мог не заметить их подкрепление. К тому же, за последние дни они убедились в исключительном боевом опыте Икару. Но человек с таким опытом и активированным шаринганом спокойно позволяет себя окружить, даже самому тупому было очевидно, здесь что-то не так. В тот же миг все трое вспомнили о загадочной технике, которую ранее применил Икару. Их беспокойство достигло предела, но было уже слишком поздно бить тревогу. Товарищи полностью замкнули кольцо окружения, и в такой момент отступать было бы непростительной слабостью. Как говорится, лук натянут, и стрела должна лететь. Даже имея серьезные подозрения, они уже не могли изменить ход операции. Остается только сражаться до последнего. Решили все трое и одновременно ринулись на Икару. Глава 591. Оседлавшие тигра в другом месте. Икару, видя троих шиноби, стремительно приближающихся к нему, понял, что они запаниковали. Не колеблясь ни секунды, он выхватил три сюрикена и метнул их в одного из нападающих, целясь в горло, сердце и живот, самые уязвимые точки. Успешно отбросив первого противника, Икару перевел взгляд на двух оставшихся. Плавным движением убирая меч в ножны, он одновременно молниеносно сложил печати и активировал технику. Стихия молнии. Удар молнии. Атаки стихии молнии славились своей невероятной скоростью. Тэрэрэрэщаща. Воздух разорвал двойной раскат грома, слившийся в единый оглушительный звук. Из ладони Икару вырвались два ослепительных молниеносных разряда, извивающихся подобно змеям из чистой энергии, и с чудовищной скоростью устремились к двум противникам. Увидев это, лица джонинов тумана резко изменились. Даже понимая, что им нужно любой ценой задержать Икару, выигрывая время для остальных, они вовсе не собирались жертвовать собой. Если бы их поразило электричеством, даже если бы они не погибли, то точно получили бы серьезные ранения. А как тогда помешать возможному бегству Икару? Поэтому, почти не задумываясь, оба отпрыгнули в стороны. Таким образом, все трое были отброшены Икару, и он получил редкий момент свободы. В этот момент, если бы он применил технику стихия ветра, крылья ветра, даже если бы шиноби тумана, уже подобравшиеся довольно близко, попытались помешать, у него были бы 5-6 шансов из 10 улететь, но он не сделал этого. Воспользовавшись моментом, он действительно применил технику, но не крылья ветра, а теневое клонирование. Имея два козыря, небесное владычество и Сусанаа, он действительно не боялся атаки более 20 джонинов и такубицу джонинов тумана. Но если только ситуация не станет безвыходной, Икару не хотел раскрывать эти козыри. В такой ситуации необходимо было применить стратегию, иначе в одиночку противостоять атаке более 20 человек было слишком опасно. Решением, которое он придумал, было теневое клонирование. Раз шиноби тумана направили столько людей, очевидно, они стремились его убить, и если они хотели быстро его одолеть, то не могли игнорировать ни одного теневого клона. В результате внимание шиноби тумана неизбежно рассеется, что значительно повысит его безопасность. По крайней мере, до тех пор, пока все клоны не будут уничтожены. Конечно, против объединенных джонинов клоны с их очевидными слабостями не смогут держаться так долго, как в одиночных битвах. Но и этого было достаточно. Прошло уже более 2 минут, и если продержаться еще столько же, подготовка Нарыкая будет завершена. Тогда уже не ему придется беспокоиться о том, что его окружили, а джонинам тумана придется думать, как выбраться. Все эти мысли промелькнули в его голове в одно мгновение, и вместе со взрывом дымки чакры на поле появились 7 фигур. Все они выглядели как Икару, это были его теневые клоны. Икару смешался с ними, и на всякий случай даже не применил технику ментальной связи, позволив клонам действовать самостоятельно. Унаследовав его боевой опыт и воспоминания, эти клоны мгновенно отреагировали на приближающуюся опасность. Оказалось, что джонины тумана, заметив действия Икару и опасаясь его бегства, не дожидаясь приближения, выпустили десятки сюрикенов, целясь в разных клонов. Теневые двойники мастерски уклонялись, блокировали или контратаковали. В итоге никто из них не был ранен и не рассеялся. Более того, они воспользовались этой возможностью, чтобы рассредоточиться, вынуждая джонинов тумана разделиться на несколько групп для преследования. Икару, смешавшись с клонами, не выделялся среди них. Бросив быстрый взгляд по сторонам, он, как и другие клоны, воспользовался последними мгновениями перед тем, как джонины тумана приблизятся, и применил технику. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. После 10 дней интенсивных тренировок эта техника достигла совершенного уровня ЛВ-7.00. Поэтому, когда он ее применил, ее мощь была поистине потрясающей. Из его рта вырвались три огненных дракона, излучающих интенсивный свет и испепеляющий жар, устремившихся к трем шиноби тумана, вынуждая их срочно уклоняться. Одновременно с этим другие клоны тоже активировали свои техники. Хотя они не нанесли существенного урона джонинам тумана, но эффективно нарушили их ритм и строй. Это дало им еще немного драгоценного времени. Хотя эта задержка казалась незначительной, но в бою именно детали решают исход сражения. Поскольку задача состояла в том, чтобы выиграть время, Икару не упустил бы даже малейшую возможность, и клоны, унаследовавшие его волю, поступали так же. Поэтому все они обрушили на джонинов тумана настоящий шквал атак. К сожалению, их противники оказались не из простых. Всего за несколько вдохов эти джонины тумана восстановили равновесие. Увидев это, Икару и семь клонов, не тратя времени на разговоры, немедленно бросились на стоящих перед ними джонинов тумана. Битва вспыхнула мгновенно. Поскольку расстояние между сторонами было достаточно близким, джонины тумана не могли использовать атаки широкого радиуса действия, чтобы сразу уничтожить клонов. Так что бой превратился в ожесточенное рукопашное сражение. Однако даже при таких обстоятельствах джонины тумана благодаря численному преимуществу быстро получили абсолютное превосходство. Они молниеносно скоординировались и через рациональное распределение сначала позволили небольшой части людей сдерживать некоторых клонов, а затем сосредоточили больше сил на поочередном окружении оставшихся. Как говорится, два кулака не справятся с четырьмя руками. Несмотря на поддержку Шарингана и то, что каждый клон был наполнен чакрой, столкнувшись с совместными атаками джонинов тумана, они вскоре начали уступать, обнажая уязвимые места. Бум! Один из клонов не успел уклониться и был сбит сокрушительным ударом кулака джонина тумана, отлетев на несколько метров, прежде чем рассеяться в облаке чакры. И это было только начало. Вскоре второй и третий клоны также были поражены и рассеялись. Таким образом, у шиноби тумана стало еще больше свободных бойцов, и оставшиеся четыре клона продержались недолго, быстро будучи побежденными, оставив на поле лишь настоящего Икару. Хотя без клонов ему не нужно было специально скрываться, чтобы не выдать себя, но противников было слишком много, и он едва успевал реагировать на все атаки. Эти джонины тумана, все опытные бойцы, и при их слаженном взаимодействии у него почти не было возможности для контратаки. Только благодаря необычайным физическим данным, мощной проницательности Шарингана и двойной защите стихии Земли, техники упрочнения и покрова из чакры он еще не был убит. Дело было не в том, что силы Икару были недостаточны, а в том, что без использования козырей хрупкая природа шиноби не позволяла ему противостоять многим, особенно когда противники были не слабы. Все, что он мог сделать, тянуть время. К счастью, время почти настало, подумал Икару. Бум! Когда Икару в очередной раз с трудом увернулся от атак нескольких джонинов тумана, а затем был отброшен мощным ударом ноги другого, наконец, на краю поля боя появились долгожданные силуэты джонинов Канахи. Мгновенно джонины тумана прекратили атаку. Они настороженно огляделись вокруг, ощущая приближающуюся опасность. Спустя мгновение один из такубицу джонинов тумана, специализирующийся на восприятии, открыл глаза и с мрачным видом произнес: «Мы окружены». «Что? Это невозможно. Как Канаха могла среагировать так быстро?» Услышав его слова, среди шиноби тумана тут же раздались беспорядочные возгласы недоверия и тревоги. Они, конечно, предполагали, что Канаха окажет поддержку, но с момента начала их операции прошло всего 4 с небольшим минуты. Как Канаха могла за такое короткое время организовать людей и завершить окружение, если только информация утекла заранее? В тот же миг все поняли это, а затем все как один взглянули на Икару. Все они были умными людьми, и, связав цепочку необычных действий Икару, несложно было догадаться о правде. Раньше они думали, что Икару просто отчаянно боролся за жизнь. Теперь же стало ясно, что он намеренно использовал себя как приманку, заставляя их попасться на искусно подготовленный крючок. Глядя на джонинов Канахи, быстро собирающихся вокруг, джонины тумана почувствовали себя как человек, оседлавший тигра: не сможешь слезть. Теперь они не знали, уходить им или остаться, словно застряв в кошмаре человека, не способного сделать выбор. Глава 592. В центре бури, хе-хе-хе, в центре толпы Икару вытер кровь с уголка рта и, окинув взглядом окружающих, холодно усмехнулся. Группа джонинов тумана, привлеченная его смехом, метнула в него леденящие взгляды, но Икару остался непоколебим. Он с вызовом посмотрел на Шиноби Тумана и произнес: «Только что вам было весело избивать меня, давайте, продолжайте». Конечно, Икару добровольно согласился стать приманкой и, принимая это решение, прекрасно понимал, что ничего хорошего его не ждет. Но это вовсе не означало, что ему нравится, когда его избивают. Только что, сражаясь один против многих, столкнувшись с атаками стольких противников, он мог только уклоняться, других вариантов у него просто не было. Теперь все изменилось. Благодаря поддержке Джонина в Канахе с внешнего периметра, он наконец мог дать отпор. С этой мыслью Икару резко высвободил чакру, скопившуюся в его теле. Вслед за этим от него начала исходить непередаваемая аура силы, словно огромный камень, давящий на сердца окружающих и создающий ощущение невыносимой тяжести. При этом не только ближайшие джонины тумана изменились в лице, но даже джонины Канахи, находившиеся на значительном расстоянии, невольно обратили на это внимание. Икару не дал им времени на реакцию и, вскинув руку, применил технику «Стихия ветра». Пожиратель ветра. Эту технику он уже довел до ЛВ-6, и эффект был поистине сокрушительным. Практически в момент завершения техники вокруг него мгновенно сформировался мощный торнадо, который начал стремительно расширяться во все стороны. Некоторые джонины тумана, увидев это, инстинктивно метнули свои кунай. Однако, не успев даже приблизиться к Икару, оружие было подхвачено бушующим вокруг него вихрем и закружилось на высокой скорости. Раздалось многократное бзинь-бзинь-бзинь. Когда присутствующие смогли разглядеть происходящее, они увидели, что на кунаях появились многочисленные порезы, и через мгновение оружие разлетелось на несколько частей.